Глава 31. Условился я с глазами своими, что на девушек заглядываться не буду. Но что за доля мне свыше от Бога? Что за удел от всесильного с высот? Разве не злодею назначена гибель? Разве не грешнику несчастье? Или он путей моих не видит, шагов моих не считает? Быть может, я жил обманом или спешил на злое дело. Пусть на верных весах меня взвесят. Бог узнает, что я непорочен. А если мои стопы с пути свернули, если сердце следовало за взглядом, если грязь к моим ладоням прилипла, пусть другой ест то, что я посеял, пусть всходы мои будут вырваны с корнем. Если женщиной сердце мое соблазнилось, и у чужих дверей я выжидал в засаде, пусть для другого жена моя мелет, пусть с ней ложатся чужие. Ведь это был бы блуд, подсудное преступление, это испепеляющий огонь, что низводит в Аваддон и урожай на корню губит. Если был я к работникам несправедлив, жалобами их пренебрегал, что стану делать, когда поднимется Бог, когда спросит с меня? Что скажу? Кто создал меня в чреве, создал и их, единый нас в утробе сотворил? Разве отказывал я в просьбе бедняку, или меркли из-за меня глаза вдовы? Разве ел я свой кусок в одиночку и не делился с сиротой? Нет, я с юности был сиротом, как отец, с малых лет был вдовом опорой. Если смотрел я равнодушно, как замерзает раздетый бедняк, кому нечем прикрыться, если плоть его меня не благословляла, и шерсть моих ягнят его не грела, если над сиротой заносил я руку, зная, что на площади меня поддержат, пусть отвалится у меня рука, пусть переломится в локте. Но лишь ужасы и напасти мне от Бога, не снести мне Его величие. Если б я на золото уповал, звал червоное золото своей защитой, если б радовался я могуществу своему, изобилию, что рука моя стяжала, если б, видя сияние солнца и луны, блистательное шествие, в глубине души я соблазнился и целовал бы собственную руку, было бы и это подсудным преступлением, изменой Всевышнему Богу. Разве радовался я бедам недруга, ликовал, когда зло его постигло? Нет, не давал я устам моим грешить, не изрекал гибельных проклятий. Люди в моем шатре не говорили: насытиться бы нам его мясом. На улице странник не ночевал, открывались для него мои двери. Может, я скрыл свой грех, как другие, проступок свой за пазухой спрятал, боясь многолюдной толпы, страшась презрения сородичей, молчал и из дома не выходил. О, если бы выслушали меня! Вот моя печать, и пусть всесильный ответит. Пусть мой обвинитель напишет свиток, свиток этот понесу на плечах, возложу на себя как венец. Я поведаю Богу число моих шагов, приближусь к Нему как князь. А если о грехах моих вопит моя земля и все борозды на пашне рыдают, если даром я источал ее силу и сосвету сживал земледельцев, пусть вместо пшеницы вырастет терн, вместо ячменя сорняки. На этом окончились речи Иова.